Самое красивое признание в любви, пожалуйста. Самое красивое признание было в прошлую субботу, наверное, потому что мы праздновали свадьбу нашу, 20-летие. И как раз было также мой день рождения, и жена мне подарила букет. Поэтому, как я сказал в прошлую субботу, так я могу повторить и в эту субботу, что, Надя, я тебя люблю, и я рад, что мы вместе.